Вы же знаете, какой железной рукой они правят в Конгрессе. Им так легко заткнуть рот кому угодно. Я не понимаю, почему они, и именно они, дают вам возможность выступить. Они думают, что у меня нет доказательств. А они у вас есть? Будут. Документы, фотографии, письменные показания, все будет. Ради бога, будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны. Миссис Чалмерс, спасите меня, мистер Сакари, смеется надо мной. Не может быть, мадам. Уверяю вас, он имел дерзость. Дерзость? Сакари, вы ли это? Он имел дерзость попросить меня объяснить ему, почему у нас на все такие высокие цены. Мой муж, сенатор Долсет, говорит, что все стоит так дорого, потому что все слишком хорошо живут. Да, да. Я удивляюсь. Какая необыкновенная страна. Люди здесь бедны, потому что они слишком хорошо живут. Нет, нет, нет. Все зло в духовной нищете. Да-да-да. Духовная нищета подрывает основу основ, веру, промышленность и все на свете. Отсюда, я бы сказал, рост цен. Нет. Скажем точнее, цены высоки, потому что рабочие недостаточно бережливы. Бережливость – мать всех добродетелей. Спасибо. Значит, если народ будет бережлив, дела пойдут лучше. Совершенно правильно. А если он станет совсем бережливым? Да. И перестанет покупать что бы то ни было, наступит процветание. Я боюсь, что вы меня не так поняли. Может быть, мистер Нокс объяснит, почему все стоит так дорого? Да, просим. Мистер Нокс, я просто сгораю от любопытства, почему цены все время повышаются. Вы же социалист, вы все понимаете. Так расскажите нам, в чем причина роста цен? Надеюсь, мистер Нокс прольет нам новый свет на эту довольно запутанную проблему. Но неужели вы бесстрашный трибун в Конгрессе струсите здесь среди друзей? Да. Я считаю, что здесь не место об этом говорить. Почему? Нам было бы интересно. Нет, почему же? Скажите. Мне, например, интересно знать, что является причиной роста цен. Кража. Какая романтическая идея. Значит, все, что на мне, это краденное? Поясните вашу мысль, мистер Нокс. Охотно. Скажем, рабочие Соединенных Штатов Америки вырабатывают товаров на 4 миллиарда долларов в год. А из них, видя заработные платы, рабочие получают только 2 миллиарда долларов. Ну, а остальные 2 миллиарда у них крадут капиталисты. А этого еще мало. Продавая им продукт их собственного труда, предприниматели вздувают цены, чтобы из половины еще отнять половину.